Глава третья. «Почему ты им ничего не сказал? Неужели ты не понимаешь, как это опасно?» Иола была не на шутку встревожена. Она не могла усидеть на месте, то и дело вскакивала, носилась по комнате, забывая поправлять полы распахивающегося халата. «Я решил, что расскажу после третьего случая. Но все остальные подключения в этот день прошли совершенно гладко. Он решил. А если бы ты не вернулся? Что бы я делала?» Иола запустила в него диванной подушкой. Этот ребяческий жест при таком серьезном разговоре был настолько нелепым, что Дюман улыбнулся. «Расскажи мне подробно о всех твоих сегодняшних визитах после замата». «Да все там было обычно. И вообще, два случая обострения ничего не значит. Давай направим твой темперамент на что-нибудь более...» В Дюмана полетела еще одна диванная подушка. Но развеселиться и дать сдачи в стиле детских игр он не успел, потому что заметил в глазах Иолы слезы. «Прости, я не понимаю. Все же закончилось хорошо, но что с тобой? Иди сюда». Девушка уткнулась головой в его плечо и разрыдалась. Он не торопил с объяснениями, давал выплакаться. Несколько раз ее компьютер томным баритоном рекламного плейбоя сообщал последние новости — о приходе новых писем, о начале видеоконференции и наступлении нового дня по местному времени. Голос для женского уха приятный, но Дюмана он страшно раздражал, и сейчас особенно хотелось отключить этого аудиомачо, но компьютер Иолы слушался только ее голосовых приказов. Дюман терпеливо ждал, гладил девушку по волосам, касался губами соленых щек и снова прижимал ее голову к своему плечу. Иола не была нервной барышней, из тех, что плачет по каждому пустяку. Скорее, наоборот, в самых сложных ситуациях она умела улыбаться и шутить. Последние годы она работала в службе реабилитации родственников заболевших. Там со слабыми нервами не выдержишь. Сразу после трагедии многие никак не могут понять, что их близкий — муж, отец, сын, дочь, сестра, мать — хоть и жив, но реально для них уже не существует. Некоторые отчаявшиеся требуют, чтобы их сделали визитерами. Другие просто хотят быть рядом с телом. Третьи хотят, чтобы их тоже усыпили. Иоле приходится снова и снова объяснять, что визитером невозможно стать по одному только желанию, и что ухаживать за телом здесь, в отличие от обычных заболеваний, абсолютно не значит способствовать выздоровлению. И, наконец, что усыпить в данном случае невозможно так же, как и пробудить. И даже если бы кого-то и удалось усыпить искусственно, то он попал бы в свой мир виртуальной комы, а вовсе не в мир своего горячо любимого родственника. Вот в этом и кроется самая большая проблема. Почти все веры и религии большинства стран и народов Земли генетически укрепили в людях представление о потустороннем мире как о неком пространстве, ином, чем земное, но общем для всех или почти для всех, с разделением на группы по моральным или каким-то иным критериям. Мир виртуальной комы для здоровых людей также представлялся каким-то иным миром, где можно снова встретиться, расставшись тут на Земле. Нормальным людям было практически невозможно представить себе, что там, внутри этой новой непонятной болезни, каждый оказывается в своей собственной одиночной камере. У кого-то эта камера совсем крошечная, как у Замата, а у кого-то это целый город с фантомами жителей. У одного из пациентов Дюмана, бывшего летчика Эригора, мир внутренней комы представлял собой даже несколько городов и сел с реками, лесами, горами. Но независимо от площади МВК, это всегда ограниченный мир и всегда изолированный от других людей. Ни одной влюбленной паре до сих пор за все 10 лет со дня первого случая заболевания МВК не удалось заболеть вместе и оказаться в одном мире. Только расторопные киношники быстро сняли романтический сериал на эту тему, после которого идиоты из прессы стали именовать МВК «раем для влюбленных». Вообще, с тех пор, как гриф «секретность» был снят, работать Иоле и всем, кто связывал мир больничного городка с миром здоровых, становилось все труднее. Каких только небылиц не сочиняли про МВК. С увеличением количества заболевших мир будто сошел с ума. Брошенные неврастенички угрожали своим горе-любовникам, что запустит их в кому. В газетах появлялись объявления с предложениями за умеренную плату организовать прогулку в МВК. а пьяные подростки распевали на улицах модный шлягер. Моя внутренняя кома, я там буду дома, дома, дома, а... Да уж, дома. У Дюмана был пациент, Денидурган фон Д., мир которого представлял собой железный ящик, размером с туалетную комнату с зубоврачебной бурмашиной внутри. При этом снаружи по ящику будто кто-то все время долбил молотками. В земной жизни большой чиновник, примерный семьянин, не пьющий, не курящий, был образцом успеха и благополучия. Там этот мужчина 40 лет через 2 недели стал выглядеть на 60 и умолял отключить его от капельниц, чтобы дать умереть. Пока этот вопрос обсуждался на Большом Совете, однажды ночью все капельницы отказались отключенными. Расследование велось с привлечением госструктуры, виновного нашли. Оказалось, что одна из лаборанток когда-то давно, будучи его студенткой, была в него влюблена. И вот теперь, узнав о невыносимых мучениях своего бывшего возлюбленного, пошла на преступление, чтобы его спасти. Ее тогда оправдали, но из лаборатории уволили. Заболел. Эула прошептала так тихо, что Дюман не расслышал. «Что? Кто заболел?» «Виен, мой брат». Слезы снова покатились по щекам девушки, но уже без рыданий, просто как вытекают из родников реки. «Когда?» «Сегодня утром». Эула очень любила брата. Они рано потеряли родителей и долгие годы были друг для друга семьей. Виен не был связан с лабораторией, но жил недалеко от больничного городка. Он писал натюрморты и пейзажи, а зарабатывал на жизнь, чем придется. Иола верила в его талант и пыталась продавать его картины. Несколько пейзажей висели здесь, в ее спальне. Дюману они нравились, но немного смущали. Ему казалось, что через них брат Иолы подглядывает за ее интимной жизнью. «Ты уверен, что я никогда не смогу стать визитером?» О, Боже, скольким людям, потерявших родных, она изо дня в день объясняла то, о чем сейчас спрашивает Дюмана. Но разве может он сейчас сказать ей «нет»? Не знаю. Мы еще раз пройдем все пробы и тесты, и если есть хоть малейшая возможность... Они оба понимали, что эта утешающая ложь недорого стоит. И она перебила. «Если бы ты мог стать его визитером... Я через тебя всегда бы знала, что с ним там. Кого бы ни прикрепили к нему визитером, ты узнаешь. От родственников могут скрывать неприятные детали. Я прослежу, чтобы у тебя были полные отчеты. Ты, пожалуйста, ты. Я хочу, чтобы это был ты, это очень важно. Ко мне уже не прикрепляют новеньких, ты же знаешь. У меня уже максимальная нагрузка, а график посещений и так урезан до минимума. «Если ты попросишь, они сделают исключение». Дюман понимал, чего ему будет стоить это нарушение правил. Визитеры не имеют права выбирать себе подопечных. Это один из основных законов лабораторной этики. Он уже прикинул цену, которую ему придется заплатить за это нарушение. Но он также знал, что пойдет на все, чтобы стать визитером брата Иолы. И он знал это даже раньше, чем она его об этом попросила. «Последние несколько дней мы провели вместе, но я чувствовала, что с ним что-то произойдет, но не знала, что именно. Иола уже не плакала, смотрела на одну из картин брата и теснее прижималась к Дюману. Виен очень много писал. Опять поссорился со своей Катришей из-за какой-то ерунды. Но раньше он переживал из-за ссора, а тут просто работал как ужаленный, даже не замечал ее отсутствия. Эти работы очень отличались от прошлых. Я должна тебе их показать». Виен говорил, что его картины стали с ним разговаривать. И знаешь, что они ему сказали? «Что-нибудь о смысле жизни и любви?» Эула не оценила этого осторожного юмора. Сейчас и впрямь было не до юмора. Они сказали ему, что не нужно строить смежное пространство. «Смежное пространство? Понятия не имею, что это». «Я тоже». Но сегодня, когда ты мне рассказал о землетрясении у Мирта и про гипноз Замата, я все время думала об этом смежном пространстве. Значит, думаешь, они как-то связаны? Уверена. Поэтому ты мне должен рассказать про все твои подключения после Замата.